Послесловие. Первое известное в настоящее время выступление Есенина в печати относится к январю 1914 года, когда в московском детском журнале «Мирок» появилось его стихотворение «Береза». Спустя два года, в феврале 1916, вышел в Петрограде первый сборник Есенина «Радуница». Всего при жизни поэта на русском языке было издано 23 сборника его стихотворений. Помимо этого, отдельными изданиями выходили «Иисус младенец», «Пугачев», «Песнь о великом походе». В 1922 году в Берлине издательством Гржебина был выпущен первый том «Собрание стихов и поэм Есенина». Это был первый опыт поэта в подготовке своего собрания сочинений. Раньше, в Москве, в 1920 году, он собирался выпустить сборник «Телец», в котором, по его словам, должен был быть выяснен подсчет его силы за пятилетнюю литературную работу. Однако в свет сборник не вышел. Вернувшись на родину из зарубежной поездки 1922-23 годов, Есенин несколько раз предпринимал попытки издать свое собрание сочинений. В 1925 году для госиздата он подготовил трехтомное собрание стихотворений. Есенин придавал очень большое значение этому изданию. Об одном из его проектов он писал Бенеславской в октябре 1924 года. «Этого собрания я желаю до нервных вздрагиваний. Вдруг помрешь, сделают все не так, как надо». О непосредственной работе над собранием стихотворений вспоминает Евдокимов. От временного невнимания к нему, вызванного больным состоянием поэта, он постепенно перешел буквально к страстному интересу, постоянно говорил о нем и даже мечтал с трепетом времен «Радуницы», первой книги поэта. Работа над рукописью собрания стихотворений протекала в основном летом и осенью 1925 года. Эта рукопись сохранилась, так называемый наборный экземпляр, находится в ГЛМ. Ряд текстов, входящих в нее, содержит поправки, сделанные Есениным, и другие его пометки. Поэт предполагал вернуться к некоторым текстам в корректуре. Думал он и несколько расширить состав издания. «На днях пришлю тебе лирику, стихи, о которой», писал он 6 декабря 1925 года Евдокимову. Однако держать корректуру он уже не успел. Не были переданы в издательство и стихи, о которых он писал Евдокимову. Точный состав этого цикла остается неизвестным, поэтому невозможно с полным основанием судить о том, какими стихами из числа написанных в ноябре-декабре 1925 года намеревался Есенин дополнить издание. Есенин рассматривал это издание как итоговое. Судьба сделала его не только итоговым, но и завещательным. Вышло оно уже после смерти автора, в 1926-1927 годах, в четырех томах. Три тома были подготовлены самим поэтом, четвертый, включающий произведения, которые он не ввел в свое собрание, и справочные материалы, редакцией издания. Тексты наборного экземпляра представляют собой последнюю авторскую редакцию. Они, за исключением специально оговоренных случаев, воспроизводятся в настоящем издании. Сопоставление текстов с рукописями и прижизненными публикациями позволило устранить ряд погрешностей, которые не были замечены автором. Эти поправки оговариваются в каждом конкретном случае. Анализируя состав собрания стихотворений, можно отметить взыскательность автора, проведенный им строгий отбор произведений. «Я написал 1015 строк», — говорил он Евдокимову. «Я, понимаешь, отберу самое лучшее, 1010. Это довольно. Будет три тома». Когда Есенин работал над собранием, в его распоряжении явно была «Радуница» 1916 года. Он включил целый ряд стихотворений, которые не перепечатывались после этого издания. «Выткался на озере алый свет зари», «Дымом половодье», «Калики» и другие. В то же время он не ввел в собрание 6 стихотворений из этого сборника: «Девичник», «На лазоревые ткани», «Я странник убогий», «Поминки», дед, белая свитка и алый кушак. Вне собрания были оставлены некоторые стихи из сборника «Голубень», 1918 год, из ежемесячного журнала и так далее, хотя из этих источников также брались стихи. Принимавшие близкое участие в работе над собранием Толстая и Есенина, готовя в 1940 году сборник произведений поэта, помечала в комментариях: «В собрание это стихотворение, Черемуха, Есенин не включил». Среди материалов, собранных Есениным во время подготовки собрания, была машинописная копия этого стихотворения «Без шапки с лыковой котомкой». Почему Есенин не включил его в собрание, нам неизвестно. Не было включено Есениным в собрание, речь идет о стихотворении «Я иду долиной на затылке кепи», о первых двух стихотворениях, открывающих собрание, она писала: «Автограф неизвестен». По словам Есенина, это его первые стихи. Считая их слабыми, он не хотел включать их в собрание. Согласился напечатать стихи только благодаря просьбе своих близких. Текст был продиктован им. Дата поставлена по его указанию. Комментарий Толстой Есенины. Есенин не включил значительное число ранних произведений, и опубликованных при жизни, и сохранившихся в рукописях. Среди произведений зрелых лет такие крупные вещи, как «Мечта», «Памяти Брюсова», «Цветы», «Батум», «Капитан Земли» и другие. В настоящее время известно около 130 стихотворений, не включенных Есениным в собрание. В первом, третьем томах настоящего издания полностью воспроизводятся три тома, подготовленные Есениным в 1925 году. Стихотворения и поэмы расположены в той последовательности, которая была установлена самим поэтом. Стихотворения, которые Есенин не ввел в собрание, составляют четвертый том. Сложную проблему представляет собой датировка произведения Есенина. Готовя в 1925 году свое собрание, Есенин датировал большинство произведений, включенных в него. По его указаниям, Толстая и Есенина, в некоторых случаях он сам, проставила даты в наборный экземпляр. Редактор издания Евдокимов вспоминает: сделали первый том, начали определять даты написания вещей. Тут между супругами возник разлад, и разлад этот происходил по ряду стихотворений. Есенин останавливал глаза на переписанном Софьей Андреевной произведении и ворчал: «Соня, почему ты тут написала 14-й год, а надо 13-й? Ты так сказал. Ах, ты все перепутала. А вот тут надо 10-й. Это одно из моих ранних. Нет, нет». Есенин задумывался. «Нет, ты права. Да, да, тут правильно. Но, в общем, у меня получилось совершенно определенное впечатление, что поэт сам сомневался во многих датах. Зачеркнули ряд совершенно сомнительных. Долго обсуждали, оставлять даты или отказаться от них вовсе. Не остановились ни на чем. Собирались еще и еще. Есенин несколько раз приносил новые стихотворения, но уже небольшими частями, проставлял некоторые даты, а главную, окончательную проверку по рукописям откладывал до корректуры. В наборном экземпляре действительно можно видеть поправки в датах, правда, их меньше, чем можно было ожидать по воспоминаниям Евдокимова. В ряде случаев даты, появившиеся в печатном тексте собрания стихотворений, несколько отличаются от наборного экземпляра. Не исключено, что Евдокимов и Толстая Есенина могли при этом руководствоваться какими-либо указаниями самого поэта, которые не были сфиксированы в наборном экземпляре. С указанием года и месяца были напечатаны в собрании стихи второй половины 1925 года, в большинстве своем в наборном экземпляре недатированные. Основанием этих дат, видимо, послужили материалы и воспоминания Толстой и Есенины. Проставив даты в наборном экземпляре, Есенин по существу впервые дал собственную хронологию своего творчества. До этого в сборниках и первых публикациях он, как правило, не указывал дат. Стихотворения в печати датировались им только в единичных случаях. В литературе неоднократно высказывались сомнения относительно точности датировок наборного экземпляра. Особенно часто и остро обсуждалась эта проблема применительно к ранним стихам поэта. Вопросы исследователей вызывает прежде всего резкая, качественная разница между стихами, датированными в наборном экземпляре 1910-13 годами и бесспорно относящимися к этому периоду, «Звезды», «Воспоминания» и другие из тетрадей, подаренные поэтом Хитрову в 1912 году, цикл «Больные думы», стихи из писем к Панфилову и Бальзамовой и так далее. Вопросы вызывает и то, почему Есенин, оставляя стихи на память своему учителю или составляя целый цикл для публикации, извещая друзей о своих творческих замыслах, не упоминает о таких стихах, как «Матушка в купальницу по лесу ходила» или «Дымом половодье», а отбирает стихи, в основном подражательные, в которых явно чувствуются перепевы Надсона, Дрожжина, Сурикова и так далее. Как аргумент, подтверждающий эти сомнения, выдвигалось и то, что стихи, отнесенные в наборном экземпляре к 1910-14 годам, за несколькими исключениями не появлялись в московских изданиях, в которых сотрудничал поэт в 1914-15 годах, а оставались неопубликованными до начала его петроградского периода. Эти аргументы заслуживают самого серьезного внимания. Действительно, в настоящее время документально доказана ошибочность некоторых дат наборного экземпляра. Найдены публикации, опережающие указанные в наборном экземпляре даты. Ряд уточнений в датах позволяют сделать рукописи поэта и так далее. Спорность дат некоторых конкретных произведений обоснованно высказана в указанных выше работах. Вместе с тем, анализируя датировки наборного экземпляра, в частности ранних стихов, нельзя не учитывать указания Есенина на то, что многие его стихи, печатавшиеся в Петрограде, написаны значительно раньше. Сознательное творчество отношу к 16-17 годам. Некоторые стихи этих лет помещены в «Радунице», писал он в автобиографии 1922 года и повторил эти слова в автобиографии 1925 года. В это время, то есть в годы московской жизни, у меня была написана книга стихов «Радуница», свидетельствует он в автобиографии 1924 года. В предисловии к проектировавшемуся в 1923-24 годах собранию сочинений, состав его нам, правда, неизвестен, но можно не сомневаться, что поэт не предполагал печатать в нем свои стихи из тетрадей «Хитрова» или «Больные думы», он писал: «В этом томе собрано почти все, за малым исключением, что написано мною с 1912 года». То, что многие стихи, публиковавшиеся Есениным в петроградских журналах и газетах в 1915 году, были написаны им раньше, подтверждается и обстоятельствами его появления в Петрограде, литературных выступлений там. 9 марта 1915 года, после первой встречи с Есениным, Блок делает пометку на его письме «Стихи свежие, чистые, голосистые» и пишет Мурашову: «Я отобрал 6 стихотворений и направил с ними к Сергею Митрофановичу Градецкому». Неизвестно, правда, какие именно стихи отобрал Блок и что читал ему Есенин. Но оценка Блоком стихов Есенина как свежих и голосистых говорит о том, что Есенин пришел к нему со стихами более значительными, чем те, в большинстве своем вполне ординарные произведения, которые до этого печатались в московских журналах. Подтверждением того, что в марте 1915 года Есенин приехал в Петроград с немалым запасом написанных, но еще не опубликованных вещей, могут служить его слова из письма Клюеву от 24 апреля 1915 года: «Стихи у меня в Питере прошли успешно, из 60 принято 51 стихотворение». Разрыв между указанными в наборном экземпляре датами написания и временем появления в печати многих ранних произведений действительно довольно значительный. Около 50 стихотворений отнес Есенин в наборном экземпляре к 1910-1915 годам. Только одно из них, «Поет зима, аукает», было напечатано в 1914 году, остальные позже. Большинство в 1915 и 1916 годах, некоторые в 1917 и 1918 годах. «Сохнет стаявшая глина» и «Песня о собаке» в 1919 году. Два стихотворения, открывающие собрание, были продиктованы Есениным в 1925 году и появились в печати посмертно. Объяснение тому, что в мелких московских журналах в 1914-1915 годах появлялись стихи вроде «Сиротки» или «Поберушки», исключение составляет «Млечный путь», где были напечатаны «Зашумели над затоном тростники» и «Выткался на озере алый цвет зари», а несравненно более совершенные оставались ненапечатанными. Надо искать, как нам представляется, в условиях жизни поэта в Москве, в характере его тогдашнего литературного окружения. В критике уже отмечалось, что Есенин в годы московской жизни подстраивался под уровень журналов, в которых печатался: «Друг народа», «Проталинка», «Мирок» и так далее. Помимо этого, работники редакции этих журналов, московское окружение Есенина, не смогли почувствовать и оценить своеобразие его дарования, отличительные особенности произведений. Характерна в этом отношении оценка, которую дал один из руководителей суриковского кружка Деев-Хомяковский. Переезду Есенина из Москвы в Петроград в марте 1915 года. «Мы считаем, — писал он, — что с этого момента и начинается гибель Есенина как поэта-общественника, и появляется поэт тоскующей лиры». Журнал «На литературном посту», Москва, 1926 год, май, номер 4. Ни один из московских журналов, в которых сотрудничал Есенин, не откликнулся на появление его первой книги. Показательна и реакция по свежим следам на петроградские публикации Есенина еще одного его московского знакомого, тоже суриковца, Фомина. 27 января 1916 года он писал Клейнборту по поводу выступления Есенина и Клюева в «Обществе свободной эстетики». «Ломание их в литературе и маскарад на вечерах мне не нравится. Пожалуй, они далеки от настоящего народничества». В письме к тому же адресату от 9 июня 1916 года, отрицательно оценив повесть «Яр», он тут же называет «корявыми» и стихи Есенина. А ведь к этому времени вышла «Радуница». Были опубликованы циклы стихов в ежемесячном журнале «Русской мысли», «Биржевых ведомостях» и так далее. В том-то и заключалось огромное значение встречи Есенина с Блоком в марте 1915 года, что, по существу, Александр Блок первый смог распознать его исключительную художественную одаренность, помог ему понять сильные стороны своего дарования, открыть самого себя. Московское окружение Есенина этого сделать не смогло, и в этом причина публикации в Москве преимущественно подражательных, не самостоятельных вещей. Что же касается того, что в творчестве Есенина оказываются хронологически совмещенными произведения сильные и слабые, то возможность этого подтверждается не только практикой многих и многих писателей, скажем, Кольцова или Лермонтова, но бесспорно датируемыми стихотворениями самого Есенина. В те же первые полтора месяца своего пребывания в Петрограде, когда он с успехом читает такие произведения, как «В хате», «Выткался на озере» и другие, он пишет откровенно слабые стихотворения «Город». Все это позволяет с большим доверием отнестись к датам наборного экземпляра, во всяком случае, с большей осторожностью подходить к их изменению, допуская при этом, естественно, возможность ошибок в этих датах и необходимость их проверки. В основу работы по определению времени создания произведений Есенина в настоящем издании были положены датировки, данные в наборном экземпляре. Для их проверки привлекались рукописи поэта, его свидетельства в письмах и других документах, редакционные материалы, истории публикаций отдельных произведений и так далее. Как уже отмечалось, за редким исключением, Есенин не указывал при публикациях дат своих стихов. Обычно не проставлял он даты и в рукописях, Более того, даже когда в рукописях встречаются даты, на них не всегда можно опираться. Датируя рукописи, особенно беловые, Есенин нередко этим отмечал не время создания стихотворения, а время записи, дату автографа. Таковы, например, пометы на автографе «Руси» 31 мая 1916 года. Стихотворение было напечатано почти за год до этого. Дата под автографом «Песни о хлебе» — апрель 1921 года. Сборник, в котором было напечатано стихотворение, вышел не позже конца февраля 1921 года. Дата под автографом «Гой ты, Русь моя родная» 21 февраля 1916 года. Его первая публикация состоялась 14 ноября 1915 года и так далее. Хотя рукописное наследие поэта сохранилось в относительно большом объеме, имеются рукописи, иногда даже по две, по три, свыше 100 стихотворений, вошедших в настоящий том, значительная часть их представляет собою авторские списки, предназначавшиеся для тех или иных сборников, повторных публикаций, дарений и так далее. В настоящее время неизвестно ни одной рукописи стихотворений, помеченных в наборном экземпляре 1910-14 годами, которая бы достоверно относилась к тому же времени, что и само стихотворение. Поэтому анализ рукописи и их особенностей, почерк, бумага и так далее, лишь в редких случаях, исключение стихотворения 1924-25 годов, помогает определить или уточнить даты написания произведений. Эта работа осложняется состоянием рукописного наследия поэта, которое в настоящее время рассредоточено по многим архивным учреждениям. Ряд важных архивов находится в частном владении, что затрудняет их использование. Далеко не полностью собрано и опубликовано эпистолярное наследие поэта. До последнего времени остается неизученным и не введенным в Есениноведение такой важный источник, как корректура его первого итогового сборника «Телец», которая находилась в свое время в созданном вскоре после смерти поэта музее Есенина, была описана под названием «Елец» в примечаниях Евдокимова к собранию стихотворений поэта, но которая с тех пор в поле зрения исследователей не попадала, и местонахождение ее в настоящее время неизвестно. Нельзя считать завершенной и разработку библиографии прижизненных публикаций произведений Есенина. Остаются ненайденными публикации целого ряда его стихотворений. Важным источником, помогающим в ряде случаев уточнить даты тех или иных произведений, является история их публикаций, включение в авторские сборники и так далее. Однако эти материалы требуют также критического отношения. Казалось бы, отсутствие тех или иных стихотворений в «Радунице» или «Голубени» дает косвенное основание для предположений, что эти вещи еще не были написаны. Вместе с тем, это далеко не всегда так. Характерный пример представляет в этом отношении история публикации стихотворения «Устал я жить в родном краю». В наборном экземпляре оно датировано 1915 годом. В действительности написано в 1916 году. Впервые напечатано в журнале «Северные записки», 1916 год, номер 9, вышел в конце октября этого года. Однако оно не включается поэтом ни в один из его сборников, выходивших в 1918-1919 годах «Голубень», «Преображение», «Радуница», а только после перепечатки в газете «Советская страна», в том же номере, в котором публиковалась «Песня о собаке», оно, так же, как и «Песня о собаке», вошло в проектировавшийся сборник «Руссеянь». И в последующие «Плавильня слов», «Триерядница» и других. Немало сведений о времени написания отдельных произведений есть в мемуарах. Во многих воспоминаниях встречаются свидетельства самых разных людей о том, как поэт на их глазах написал то или иное стихотворение, что они оказались первыми слушателями его произведений. Так, например, Старцев вспоминает: «Возвратясь домой, усталый, я повалился на диван. Рядом со мной сидел Есенин. Не успел я задремать, как слышу, у меня кто-то будет. Открываю глаза. Надо мной склонившееся лицо Есенина. «Вставай, гусар, послушай!» И прочитал написанную им смаху «Волчью гибель». Вот другое свидетельство. Я только один раз видел Есенина, пишущим стихи. Это было днем. Он сидел за большим красного дерева письменным столом Айседоры, тихий, серьезный, сосредоточенный. Писал он в тот день «Волчью гибель». Шнейдер, встречи с Есениным. Мариенгоф и Павицкий по-разному вспоминают об обстоятельствах написания стихотворения «По-осеннему кычит сова». Можно привести немало аналогичных примеров. Дело здесь не в ошибках памяти, и тем более не в субъективной недобросовестности мемуаристов. Просто они оказывались свидетелями того, что Есенин по существу не писал, а записывал свои стихотворения. Для Есенина было характерно долгое вынашивание своих вещей. При этом далеко не всегда он работал прямо на бумаге. У Есенина была своеобразная манера в работе, свидетельствует тот же Старцев. Он брался за перо с заранее выношенными мыслями, легко и быстро облекая их в стихотворный наряд. Если это ему почему-либо не удавалось, стихотворение бросалось. Закинув руки за голову, он, бывало, часами лежал на кровати и не любил, когда его в такие моменты беспокоили. Застав однажды Есенина в таком состоянии, Сахаров его спросил, что с ним. Есенин ответил, не мешай мне, я пишу. О том же вспоминает и Мурашов. Обычно Есенин слагал стихотворение в голове целиком и, не записывая, мог читать его без запинки. Читал, а сам чутко прислушивался к ритму, затем садился и записывал. Прочитанное вслух стихотворение казалось вполне законченным, но когда Сергей принимался его записывать, то делал так, напишет строчку, зачеркнет, снова напишет и опять зачеркнет, затем напишет совершенно новую строчку, отложит в сторону лист бумаги с начатым стихотворением, возьмет другой лист и напишет почти без помарок. Спустя некоторое время он принимался за обработку стихов, вначале осторожно, но потом иногда изменял так, что от первого варианта ничего не оставалось. В такой манере работы можно найти объяснение тому, что среди рукописного наследия поэта, особенно ранней поры, сравнительно немного черновых рукописей. Разумеется, нельзя абсолютизировать эти высказывания, считать, что все было написано Есениным именно так. Сохранившиеся черновики стихотворений «Зеленая прическа», «Серебристая дорога», «Отвори мне страж заоблачный», «Хулиган», не говоря уже о таких больших вещах, как Пугачев, Ленин, Анна Снегина, о стихах 1924-25 годов, где работа шла не про себя, а непосредственно на бумаге, по тексту, свидетельствует о скрупулезной, взыскательной работе Есенина над каждой строкой. Сохранилось немало свидетельств о тщательной работе Есенина с черновиками даже самых маленьких стихотворений. Первые годы после смерти Есенина в печати не раз появлялись суждения, что стихи давались ему легко, что он творил, не особенно задумываясь. Характеризуя такого рода взгляды, Шершеневич писал, «Теперь уже стало общей фразой, что Есенин пел как соловей, что у Есенина стихи выливались непосредственно из сердца. Никогда и ничего в поэзии само собой не выливается. Это фраза». Шершеневич о друге. Сборник «Есенин. Жизнь. Личность. Творчество». Москва, 1926 год. Из того, что те или иные произведения Есенин писал прямо набело, вовсе не следует, что он не работал над этими вещами. Они могли вынашиваться им длительное время. Эти индивидуальные особенности творческой манеры Есенина, находящие нередко превратные истолкования в мемуарах, вынуждают с большой осторожностью относиться к подобным свидетельствам и прибегать к ним только в исключительных случаях. Все Эти общие соображения учитывались при проведении работы по перепроверке дат наборного экземпляра и при определении дат стихотворений, которые в наборный экземпляр вошли недатированными. Разумеется, пока остаются неизвестными автографы или публикации стихотворений, относящиеся к тем же годам, которыми они помечены в наборном экземпляре. Трудно с абсолютной безусловностью утверждать, что они были написаны именно тогда, и, главное, каков был их изначальный текст. Если между датой создания, указанной поэтом, и публикацией проходит значительное время, всегда есть возможность изменения текста, его совершенствования. Это особенно важно учитывать при исследовании поэтики Есенина, детальных особенностей его письма. И вместе с тем, не располагая бесспорными документальными доказательствами ошибочности датировок наборного экземпляра в виде черновых рукописей, писем, редакционных документов, мы остерегались отвергать датировку стихотворений, данную поэтом в наборном экземпляре.